Глава вторая. 1965 год. Мэтч плеснула себе очередную порцию виски и снова уселась в кресле. Громко рыгнув, посмотрела на часы. 11 утра, а мужа все нет. Закурив, она сделала радио потише, прислушалась к плавной мелодии хоровой музыки. Она слышала голос Кэти, доносящийся из кухни, где она готовила цыпленка для рождественского ужина. Смех Имана-младшего смешивался со смехом ее дочери, и на несколько секунд Мэтч довольно улыбнулась. Затем она вспомнила, что отец мальчика не пришел ночью домой, и улыбка померкла. В последнее время он все чаще не приходил домой ночевать, и Мэтч Коннор, всегда гордившаяся тем, что, как она говорила, «чует крысу задолго до того, как та начинает вонять», была вынуждена признать, что дело пахло другой женщиной. В том, что ее Иман погуливал на стороне, не было ничего необычного, но эта пташка у него уже несколько недель, и значит, это серьезно. После 5 лет совместной жизни он собрался смыться. В глубине души она уже знала это. Жгучие пьяные слезы наполнили ее выцветшие голубые глаза, подбородок предательски задрожал. Хлебнув виски, она заставила себя успокоиться. В комнату вошла Кэти, она принесла ей сэндвич с беконом и чашку кофе. «Вот ты где, мам, поешь-ка чуть-чуть». Она заметила пустой стакан в руке матери и закатила глаза к потолку. «Мама, но ты же обещала! Никакого виски до ужина! Миссис Картрайт из школы говорит, что если человек пьет в течение дня, это означает, что у него проблемы с...» Кэти так и не закончила свою фразу, ее прервал пронзительный вопль Мэтч. «В задницу твою, чертову миссис Всезнайку Картрайт! Если я хочу выпить в Рождество, я это сделаю, ясно тебе?» Кэти побледнела от такого злобного выпада, и Мэтч на какую-то долю секунды стало стыдно. Она ведь злилась на своего мужика, а не на дочь. Когда Кэти снова ушла в кухню, по щекам Мэтч покатились долго сдерживаемые слезы. «Но где же ее ирландец, сволочь этакая? Сегодня Рождество, а он и не думает появляться дома!» В кухне Кэти пила кофе и курила. В 12 она выглядела на 15. Сколько она себя помнила, она всегда вела себя так, будто ей было больше лет, чем на самом деле. Теперь, когда она шла по улице, вслед ей раздавались свистки, а в округе к ней приклеилось прозвище «малолетка». «Ты не знаешь, где твой старик, Иман?» 15-летний подросток, вымахавший до 1,82 м, беспечно пожал плечами. «Если бы и знал, все равно бы ей не сказал. Какой смысл?» «Ты же знаешь отца, в конце концов он все равно придет домой. Они подерутся, и все станет по-прежнему. До следующего раза». Кэти кивнула. Затушив сигарету, она открыла печку и проверила цыпленка. «Пахнет обалденно, малышка». Кэти улыбнулась. «Знаю. Иман, можно у тебя кое-что спросить? Только не смейся надо мной, ладно?» Парень кивнул. Его широкий рот уже искривился в усмешке. Как и его отец, он был темноволос и красив особой ирландской красотой. «Ты когда-нибудь женишься?» Он изо всех сил затряс головой. «Ни за что на свете, Кэт. Чтобы на всю свою жизнь заполучить вот это все? Ну уж нет. Да я смоюсь отсюда, малышка, как только смогу сам зарабатывать бабки». Она прикурила новую сигарету. «А я хочу выйти замуж, хочу иметь хороший дом и 2 детишек. Хочу, чтобы у меня был красивый сад, в котором бы росли цветы, и муж, который любил бы меня и каждый день ходил на работу. А я готовила бы для него вкусные обеды, а он меня бы все время целовал». Голос ее был мечтательным, и вместо того, чтобы рассмеяться, Иман обнял ее за плечи и погладил. «Все это у тебя будет, детка». Кэти сделала затяжку и покачала головой. «Нет, не будет. Любой нормальный парень и близко ко мне не подойдет. И я их за это не виню. Знаешь, что мне сказал на днях отец Десмонда Блэкберна? Скоро ты начнешь задирать свою юбку, как твоя мать, девочка, и я первой стану в очередь. Старая грязная скотина. Я сказала, чтобы он шел в задницу. Я была такая злая, а он заржал и сказал, язык ты уже выучила. Чему еще научил тебя Имон дочерти? Не знаю, кого он имел в виду, тебя или твоего отца. Вот подонок». Кэти отбросила со лба свои густые светлые волосы. «Только не заводись, они этого не стоят. Да и можно понять наших соседей, посмотри, как живут эти двое. Вспомни, как в пятницу мама и Бетти подрались прямо посреди улицы. Мне все это уже до смерти надоело. Могла бы найти себе приличную работу, вокруг полно работы, так ведь нет же. Это не для нее. Мы могли бы уехать куда-нибудь, где нас никто не знает. Когда я заговорила с ней об этом, она распсиховалась. Иногда я ее просто ненавижу. Это ужасно, но ничего не могу с собой поделать. Имон сочувственно кивнул. Тебе, по крайней мере, не приходится носить имя этого сбрендившего ирландца, чертова побери. Надеюсь, он не вернется. Надеюсь, что он лежит где-нибудь мертвый. Только так я смогу навсегда от него избавиться. Ну ладно, все равно счастливого Рождества. Он улыбнулся, и они оба рассмеялись без всякой причины. «А знаешь, что самое забавное?» — спросила Кэти, глядя ему в смеющиеся голубые глаза. «Я по-настоящему люблю свою маму, даже не знаю за что. Она просиживает на своей заднице целыми днями, а потом по ночам торгует с собой. Она и пальцем не пошевельнет что-то сделать по дому, и в то же время ждет, что чистые простыни вдруг сами чудом откуда-то появятся. Она ждет, как рота солдат, и в то же время не сварит себе и яйца. Но, несмотря на все это, иногда я смотрю на нее, и у меня внутри все сжимается, будто это она мой ребенок, а я взрослая». Она удивленно покачала головой и снова засмеялась. «Бред какой-то, а?» «Ну, а в следующую минуту я вижу, как она чешет по улице, виляя задом, и ненавижу ее всем сердцем. Но если кто-то о ней слово плохое скажет, я убить готова, даже если то, что говорят, правда». Имон смотрел, как она чистит картошку, сигарета прилипла к ее губе, глаза сощурены от дыма. «В следующем году я могу уйти из школы. Жду не дождусь, когда сам смогу зарабатывать», — сказал он. «Пойду работать в доке. Я крепкий, башка у меня работает, как говорит мой старик». «Здорово, они там неплохие бабки заколачивают. Как бы я тоже хотела найти нормальную работу». Кэти ткнула кончиком ножа в его сторону. «Однажды, слышишь, у меня будет все, что есть у других, и даже больше. Намного больше. Потому что у меня будет другая жизнь, Имон, и я это точно знаю». Он не успел ничего ответить, потому что распахнулась входная дверь, и на всю квартиру прогремел голос Бетти. «Счастливого Рождества!» Драка с Мэдж была забыта, и она ввалилась с охапкой подарков. Как вкусно пахнет! Переезжай ко мне, Кэт. Будешь делать все то же самое, а я тебе за это еще и платить буду, я не вру». Кэти улыбнулась, показав мелкие белые зубки. «Знаю, тетя Бет, но попробуй скажи об этом моей маме». Бетти последовала за ней в кухню. «Имон, привет, мерзавец ты этакий. Держи-ка подарки. Как она?» Укладывая картофель на противень, Кэти пожала плечами. «Хреново, как обычно. Он снова не пришел домой ночевать. Ты же знаешь, как это всегда бывает, тетя Бет. Так с чего бы вдруг на Рождество должно что-то измениться? Как потом скажет мама, это такой же день, как и все остальные». Бетти сняла свою каракулевую шубу, аккуратно ее сложила и перекинула через спинку кухонного стула. «На этот раз все серьезно, дорогуша». Имон и Кэти разом подняли на нее глаза. «Кто она?» — спросила Кэти. «Джуни Блэклок. Ну да, которая недавно мужа похоронила». «Только не обижайся, Имон, но ты знаешь своего отца не хуже нас. На счету у Джуни кругленькая сумма, к тому же она еще и ирландка. Детьми она не обременена и выглядит классно. Этого у нее не отнимешь. Всегда следила за собой, даже во время войны. Ей, конечно, далеко не 20, но ведь и Мэдж не молодушка, так ведь? Я получила информацию от старой мамаши Векер, а вы ее знаете, она не станет врать. Так вот, она говорит, что Имон переезжает к Джуни, а это означает, что и ты тоже переезжаешь, парень, потому что куда он, туда и ты». Кэти зажмурилась и с ужасом затрясла головой. «Вот скотина, мог хотя бы подождать до конца праздников. Это ее просто убьет, не считая меня. Он все, что у нее есть». Имон поставил на плитку чайник и сказал: «Слушай, не убивайся ты так. По крайней мере, я буду недалеко от тебя. Это уже не так плохо, мне кажется». Бетти нервно грызла ноготь на большом пальце. «Я должна сообщить Мэдж. В конце концов, она моя лучшая подруга. Пусть лучше она услышит это от меня, чем от кого-то другого, потому что если об этом знает мамаша Векер, то к утру об этом будет знать каждая собака, болтливая старая курица». Кэти выключила плиту. «Что ты делаешь? Я умираю с голоду», — запротестовал Имон. Кэти посмотрела ему в глаза и грустно сказала: «Никакого праздничного обеда сегодня уже не будет. Она просто взбесится, когда узнает. Тут такое начнется, только держись. Давай, тетя Бет, иди и рассказывай ей, пока этого не сделал кто-нибудь другой и гораздо менее добрый». 5 минут спустя из комнаты раздался душераздирающий вопль, и на глаза Кэти непроизвольно навернулись слезы. При всех своих пороках Мэдж Коннор была ее матерью, и девочка любила ее, возможно, больше, чем та заслуживала. Джуни Блэклок была миниатюрной женщиной с осиной талией и ровными белыми зубами. Она гордилась своим замечательным домом, замечательной фигурой и еще более замечательным банковским счетом. Женщина, чей муж шутил, бывало, что она смогла бы вставить шиллинг в резинку от трусов и растянуть его до следующей недели, за много лет накопила приличную сумму. А теперь к этой сумме добавились еще и деньги, полученные от его страховки, и это означало, что она владела весьма кругленькой суммой и была обеспечена до конца своих дней. Когда она встретила Имана дочерти, он покорил ее сердце своим сладким ирландским говором и внушительной внешностью. Впервые в жизни Джуни была влюблена, и это было видно невооруженным глазом. Лежа в ее благоуханной постели, Иман наслаждался ароматом индейки, доносившимся с кухни, и приятной сытостью от яичницы с беконом, которую она пожарила ему с утра. В доме пахло средством для полировки мебели, и Иману нравился этот запах. Ему и его сыну будет здесь хорошо. Джуни была ирландкой по рождению и понимала, что мужчине просто необходима выпивка. До тех пор, пока он будет работать в доках и зарабатывать хотя бы на выпивку, он будет здесь, как у Христа, за пазухой. Ему было 56, и мысль о том, что ему придется стареть рядом с Мэтч, приводила его в ужас. Он начнет свою жизнь с чистого листа, женится на этой малышке, которая хлопочет сейчас в кухне, и будет ждать приближения старости, полной разных маленьких радостей. Еда, выпивка, а иногда еще кое-что другое. Что еще нужно мужчине для полного счастья? Выбравшись из постели, Иман принялся натягивать брюки. Бросив случайный взгляд в окно, он весь похолодел. Сквозь белоснежный тюль он увидел, как по улице неуверенной походкой бредет Мэтч, которую буквально тянут, как на буксире, Бетти и Кэти. Рухнув обратно на краешек кровати, он схватился за голову и только повторил: «Черт! Черт!» Когда Джуни открыла входную дверь, на ее лице сияла широкая улыбка. Давно она поджидала этих гостей и теперь испытывала одновременно и страх, и радость от того, что этот момент наконец-то наступил. «Чем могу помочь, дорогая?» Ее мягкий ирландский голос звучал вежливо, но при этом в нем явственно слышались стальные нотки. «Верни мне мужа! И немедленно!» Голос Мэтч был громким, невнятным и возбужденным. Джуни улыбнулась. «Ты ищешь своего мужа? Я и не знала, что он у тебя есть». Она приложила палец к губам, будто размышляя, и сказала: «Может, ты ищешь своего жильца, мистера Дотчерти?» Кэти неожиданно ощутила удовольствие, когда ее мать вдруг набросилась на эту заносчивую бабу с кулаками. Они с Бетти наблюдали за дракой в полном молчании, пока Мэтч не взяла верх и не взгромоздилась сверху на свою обидчицу, колотя ее головой об асфальт. «Где он, гадина паршивая? Да я лучше прикончу его, чем позволю уйти к тебе!» В этот момент на пороге появился Имон собственной персоной и без особого труда оторвал Мэтч от Джуни. «Успокойся, женщина. Позоришь себя перед всей улицей. Совсем совесть потеряла?» Кэти вырвала мать из его рук. «После стольких лет, которые она провела в доках, ты хочешь, чтобы у нее осталась какая-то совесть? Знаешь, что я тебе скажу, Имон дочерти? Ты вонючий подонок, раз так с ней поступил. А что касается этой...» — она ткнула Джуни в грудь. «Если она действительно то, что тебе нужно, желаю удачи, но не забывай, что она отправила на тот свет своего мужика. Надеюсь, она и с тобой поступит точно так же. Моя мать достойна лучшего, чем ты, чертов пьяница». «Лучше даже я бы не сказала», — закричала Бетти, наслаждаясь сценкой, которую они разыгрывали перед соседями Джуни Блэклок. «А на вашем месте, дамочка, я бы посетила венеролога. Дочерти, это же ходячая зараза». Мэтч продолжала безудержно рыдать. Пытаясь вырваться из рук дочери, она умоляла Имана: «Пожалуйста, вернись домой, любимый. Мы все уладим, обещаю тебе. Просто возвращайся домой, Иман, прошу тебя». Здоровяк посмотрел на нее с отвращением и процедил сквозь зубы: «Отправляйся домой, женщина». «Да ты посмотри на себя со стороны. Какому мужику нужна такая? Даже мне ты больше не нужна. Ты просто старая шлюха, уродливая и дурно пахнущая. Ты мне противна. Убирайся отсюда, пока я не приложил свой ботинок к твоей заднице». Он развернулся и повел всхлипывающую Джуни обратно в дом, обнимая ее за плечи. Кэти последовала за ними. Оказавшись в сверкающей чистой комнате, она на какое-то мгновение застыла, изумленно оглядываясь вокруг. Через дверной проем был виден полированный деревянный стол в соседней комнате, накрытый на двоих, с рождественским украшением посередине и с красиво свернутыми льняными салфетками у каждой тарелки. Все вокруг было отполировано или отмыто до блеска, и даже тепло было каким-то чистым, совсем не похожим на душное и липкое тепло в ее доме. Это было что-то, к чему стоило стремиться, и Кэти призналась себе, что желала бы быть здесь хозяйкой. Весь ее гнев внезапно улетучился. Кто обвинит Имана в том, что ему захотелось этого уюта, который был преподнесен ему на тарелочке с голубой каемочкой, и ему не надо было даже думать об арендной плате? Он всегда использовал женщин, всегда жил за их счет. Джуни смогла предложить ему больше, чем ее мать. Выбор был очевиден. «Иман привезет твои вещи, ладно?» Все еще обнимая Джуни, здоровяк грустно покачал головой. «Прости меня за все, что я наговорил, но ты же умная девочка. Сама все видишь». Кэти зло улыбнулась. «Да, я действительно все вижу. Ты здесь неплохо устроился. Вот только я не советовала бы тебе обращаться с ней так, как ты обращался с моей матерью, знаешь? Чего я никак не пойму». Она посмотрела прямо в лицо Джуни. «Я не понимаю, что ты в нем нашла?» «Да, мама, возможно, и не выиграла бы приз «Женщина года», я согласна, но я всегда думала, что даже она слишком хороша для него. Да он же просто подонок, леди!» «Хотя и вы, я думаю, не лучше». Она вышла в прихожую, оттуда добавила. «Да, кстати, советую вам накрыть еще один прибор. Здесь скоро появится его сын. После того, что случилось, мать ни за что не оставит его в доме». Выйдя на улицу, она посмотрела на Мэтч, обмякшую в руках Бетти, и почувствовала первые приступы головной боли. Когда они направились по ухоженной дорожке к воротам, Кэти окинула взглядом соседей, с любопытством наблюдавших за ними с порогов своих домов. Она наклонилась и, подобрав с земли камень, с силой зашвырнула его в окно этого чистенького и опрятного домика. — Ну, как вам представление, а? — Эх, жаль, фотоаппарат не догадались захватить! — крикнула она в сторону зрителей. Бетти не смогла удержаться от смеха. — Ты молодчина, Кэти Коннор! Та пожала плечами. — Счастливого чертова Рождества! Еще один веселенький денек в доме Конноров. Ну ладно, давай отведем ее домой. Три женщины направились в сторону дома, пытаясь держаться со всем своим достоинством, которого, как они втайне признавали, было маловато. Имон дочерти ушел. Мэтч уснула после бутылки виски, которую она опрокинула в себя, как только добралась домой. Кэти убралась в доме и, почувствовав, что голодна, открыла духовку. От цыпленка остались одни кости. Имон все слопал подчистую. Уронив голову на руки, она расплакалась. Глядя на крошечную тесную кухоньку, на стены, покрытые пятнами сырости, на вытертый линолеум на полу, Кэти Коннор понимала, что именно так ей суждено жить до конца своих дней. Она закрыла глаза и снова увидела ухоженный дом с чистыми занавесками на окнах, отполированной до блеска мебелью и свежими обоями на стенах. Иману будет там хорошо после стольких лет в их доме, где он спал, под кучей наваленных пальто, в доме, где только она, Кэти, пыталась поддерживать хоть какой-то порядок и где удушливый запах ее матери пропитал все вокруг. Парню покажется, что он умер и попал прямо в рай. Как не хотелось Кэти самой себе в этом признаваться, но она ему завидовала. Джуни оправилась от пережитого шока, выпив немного хереса, чтобы прийти в себя, и теперь заканчивала готовить обед и болтала без умолку о том, как все будет замечательно. Теперь Мэтч все поймет, и они смогут начать совместную жизнь в тишине и спокойствии. Глаза именно младшего чуть не вылезли из орбит, когда перед ним поставили тарелку, доверху наполненную фаршированной индейкой, морковью, капустой и жареной картошкой. Увидев, что отец улыбается ему, он ответил счастливой улыбкой. Прикончив индейку, Иман был поражен еще больше, увидев, как, покачиваясь в умелых руках Джуни, к столу плывет огромный пирог. Благодаря Господу Богу за то, что наконец нашел достойное пристанище, он съел два огромных куска, пока отец не признал поражение и не удалился наверх вместе с Джуни немного передохнуть. Включив телевизор последней модели, мальчик хохотал над шоу Тони Хэнкока, грыз орехи и пил пиво, когда вниз спустилась Джуни в халате. Забрав граненую вазочку с его коленей, она поставила ее обратно на сервант. С недовольным лицом подложила салфетку под стакан с пивом и пристально посмотрела на него. «Давай-ка сразу обо всем договоримся, молодой человек. Ты здесь только из милости, потому что здесь твой отец. Я буду тебя кормить и поить, и мы будем вести себя как приличные люди. Но тебе запрещается к чему-либо прикасаться в этом доме без моего разрешения. Ты понял меня?» Имон-младший посмотрел в ее холодные серые глаза и кивнул. «А теперь поднимайся и марш в ванную, от тебя несет помойкой. Отныне ты будешь принимать ванну дважды в неделю и оставлять обувь перед входной дверью. Если тебе это не нравится, что ж, ты знаешь, что делать, не так ли? Сегодня твой отец сжег за собой все мосты. Если я укажу вам обоим на дверь, куда вы пойдете? Подумай об этом. Очутившись в сверкающей чистотой ванной, Имон вспомнил о бутербродах с колбасой и редких знаках внимания со стороны Мэтч и понял, что там ему было лучше. Отец чувствовал себя здесь прекрасно, но ему-то что с этого выгорит, — размышлял паренек. Старая корга терпеть его не может. Да и он ее тоже. Услышав доносящийся снизу раскаты смеха отца, Имон поежился. Он уже скучал по старому жилищу. При всех прелестях этого дома он знал, что всегда будет здесь нежеланным жильцом. Разве Джуни не пришла специально, чтобы только сообщить ему, что он здесь из милости? Когда он спустился, Джуни была сама любезность и доброта, готовила для них сэндвичи с индейкой, разливала по чашкам сладкий чай. Когда она отправилась в кухню мыть посуду, Имон-старший посмотрел на сына и с гордостью сказал: «Я собираюсь жениться на ней, сынок». Мальчик попернулся. «Ты шутишь, папа?» Отец нахмурился. «Какие могут быть шутки? Ты что, слепой? Да ты оглянись вокруг, ради всего святого. Мы здесь отлично устроимся». Мальчик покачал головой и вздохнул. «И ты еще обзываешь шлюхой бедную старушку Мэтч. Да ты-то чем лучше? То жил за ее счет, а теперь будешь жить за счет этой». В лице его отца произошли едва заметные изменения, но Имону этого было достаточно, чтобы понять, что лучше ему попридержать язык. Отец все еще находился в самом лучшем своем расположении духа, но если что, он, не раздумывая, сотрет сына в порошок. «А чем ты лучше меня? Ты всегда выискиваешь, кого бы тебе использовать, и будешь таким всю жизнь, не сомневаюсь. Я, не задумываясь, поменял бы тебя на маленькую Кэти, потому что у нее доброе сердце, а у тебя вместо сердца камень. С Мэтч будет все в порядке, пока Кэти с ней. Хотел бы я, чтобы Бог наградил меня таким ребенком, потому что я умирать буду, а ты и пальцем не пошевельнешь, чтобы мне помочь, если тебе это будет невыгодно». Имон-младший пристально посмотрел на отца. «Что ж, у меня был хороший учитель, разве нет?» Здоровяк ни капельки не обиделся. Он торжественно кивнул. «Да, сынок, это так. Может, я не дал тебе многого, но уж светлые мозги ты точно от меня получил». В комнату бодрым шагом вошла Джуни, вся сияющая, как медный пятак, при виде этого здорового ирландца, сидящего в кресле ее покойного мужа. Улыбнувшись ему, она устроилась в своем кресле и принялась шить, тихонько напивая себе под нос. Имон смотрел, как отец опрокидывает в себя пиво стакан за стаканом, заедая его несметным количеством бутербродов. Оглядывая комнату, он все мысленно просчитывал. Однажды, когда он станет постарше, он все отсюда вынесет и оставит эту парочку ни с чем. Эта мысль развеселила его. И еще больше он развеселился, когда увидел, как отец смотрит кроткими глазами на эту маленькую темноволосую вдовушку с ее мягким ирландским акцентом и каменным сердцем. Позже, лежа в настоящей постели между хрустящими белоснежными простынями, он решил, что завтра наведается в дом Мэтч. Здесь он будет есть и спать, но не станет отказываться и от внимания Мэтч и Кэти. В этом доме ласки ему уж точно не дождаться. Старая стерва вышвырнет его отсюда, как только представится такая возможность. Но пока он будет играть с этой парочкой по их правилам и будет выжидать. Не зря же он сын Имона дочерти. Как он сказал своему отцу, у него был очень хороший учитель. Бетти, пытаясь растормошить подругу, подцепила двух мужиков неопределенного возраста и рода занятий. Оба носили яркие подтяжки, у обоих были плохие вставные зубы и редеющие волосы. Их звали Чарли и Билл. Чарли явно был постоянным клиентом Бетти, поэтому чувствовал себя главным. Наполнив стакан Мэтч, он весело подмигнул Кэти. «Что тебе подарили на Рождество, малышка?» Кэти посмотрела в его холодные глаза и спокойно ответила. «То же, что и каждый год. Замечательный кусок дерьма». Чарли осклабился и снова преувеличенно весело подмигнул. Схватив себя спереди за штаны, он громко сказал: «У меня здесь кое-что для тебя припасено, если думаешь, что сможешь с этим справиться». Кэти закатила глаза к потолку. «Оставь это себе, малыш. Мне нужно удовольствие, а не наказание». Мэтч и Бетти закатились от смеха. До Билла дошел смысл сказанного девочкой, и он ввернул. «А она кое-что об этом знает, а? Эй, вы оба, оставьте ее в покое. Ей всего лишь 12. Большая девочка для 12 лет, если хотите знать мое мнение». Бетти повернулась к нему и закричала: «Да плевать всем на твое мнение! Отцепись ты от нее ради всего святого!» В голосе Бетти слышались нотки ревности. Кэти встала и вышла из комнаты. Подперев изнутри дверь своей спальни тумбочкой, она принялась убирать комнату. Прислушиваясь к звукам радио и взрывам смеха, она тяжело вздохнула. Очередной мужик, и ее мать снова стала прежней Мэтч. Завтра она будет реветь и в который раз угрожать самоубийством, но в данный момент с ней все было в порядке. Выглянув в окно, Кэти увидела во всех соседских окнах рождественские елки и теплый свет, разливающийся от развешанных на них гирлянд, и подумала, как было бы хорошо жить в нормальной семье, с нормальными матерью и отцом, и вести нормальную жизнь. Закрыв глаза, она проглотила слезы. Она страшно скучала по Имону. В течение последних лет все рождественские праздники они проводили вместе, одни против всего мира, или, по крайней мере, против своих родителей. Она могла смириться со всем, лишь бы он был рядом. А теперь их разлучили, и она не была уверена, что сможет с этим справиться. Он был ее союзником, ее братом, ее другом. Имон был для нее всем. Она услышала звон разбитого стакана в соседней комнате, мужской голос, изрыгающий проклятие, и снова громкий взрыв хохота. Теперь вся ее жизнь будет именно такой, и ей придется это принять, либо она просто сойдет с ума. Снова вернутся былые жуткие времена, полные случайных мужчин, непостоянных заработков и мнимых беременностей, которые ее мать переживала каждые несколько месяцев. Снова придется выклянчивать у Мэтч деньги на еду и тепло. Выслушивать стоны и храп мужчин, которых она, даст Бог, никогда больше не увидит. Прислушиваться к скрипу кровати, звукам борьбы и пьяному гоготу. Она оглядела комнату, свою ночную тюрьму, и тяжко вздохнула. Жить с матерью, чокнутой алкоголичкой, было одно, с этим она могла справиться, но жить без Имона — совсем другое дело. Отныне ей придется жить без любви. Именно любовь, которую он ей дарил, и давала ей силы держаться все это время. Любовь Мэтч в расчет не шла, потому что любовь ее матери была мимолетна, проявлялась лишь тогда, когда в поле ее зрения не было мужиков. Мелкая ревность Бетти тревожным колокольчиком прозвучала в мозгу Кэти, и в душе она знала, что пора было что-то делать со своей жизнью. Через год-два будет слишком поздно, слишком легко будет встать на дорожку матери или Бетти. А она была уверена, что с ней такое не должно случиться. Ни за что на свете. Ее жизнь будет другой. Это она твердо решила. Наконец Кэти уснула, и снился ей Имон, маленький домик с террасой, полный сверкающей мебели, и она сама, с большим животом, прислушивающаяся к зарождающей там новой жизни и ожидающая возвращения домой своего героя-победителя. Она спала. На ее лице была улыбка, веки трепетали, когда она видела сны о хорошей жизни, другой жизни, жизни, которая, как она знала, ждет ее. Однажды все исполнится, она должна в это верить. Потому что кроме мечтаний у Кэти Коннор ничего больше не было, и никто на свете не понимал этого так мучительно ясно, как она сама.